Виталий задумался. В самом деле, что делать? Где искать эту паршивую девчонку? И черт бы с ней, если бы рядом не было этого Гарика, преступника и убийцы. На этот счет почти нет сомнений. Где же она сейчас, эта пара? Но, может быть, они пока и не встретились? Вот что, Олег Семенович, — сказал он, наконец, в трубку. Я хотел бы сейчас заехать к вам домой, побеседовать с... Простите, как зовут вашу супругу? Вероника Сергеевна, только ради бога, об этом типе... Да-да, я понимаю, — торопливо перебил Лосев. Но побеседовать с Вероникой Сергеевной необходимо. Тут каждая подробность важна. — Ну, конечно, я понимаю, — упавшим голосом произнес Олег Семенович. — Ведь она последние дни из дома не выходила совершенно, только сегодня. И по телефону не говорила. Как же она могла? — Ведь ее никто не звал, — в отчаянии произнес он. — Или она сама помчалась? — Какую же бесстыжую дочь мне судьба подарила? — За что? За что? — А как она себя вела эти дни? — Ласкалась, как кошка. Тиха, мила, покорна, просто трогательно вела себя. Если она захочет, она кого угодно может обворожить. И вообще-то она добрая девочка. О, Господи! В голосе Олега Семеновича послышались слезы, он справился с ними и заговорил жестко, словно сердясь на самого себя. Но чаще она бывает отпетой хамкой, и никаких моральных запретов, решительно никаких. Это могло продолжаться до бесконечности. Воспоминания, стенания, жалобы. И Лосев решительно сказал. «Ну все, Олег Семенович, я поехал. Времени терять нельзя, как вы понимаете. Так что извините. Потом созвонимся». «Да-да, конечно», — сконфуженно пролепетал Олег Семенович. Через 15 минут Лосев уже был в одном из переулков возле улицы Герцена. И, отыскав нужный дом, вошел в полутемный гулкий подъезд с лепными украшениями под потолком, большим лифтом за фигурной решеткой и широкими стертыми посередине ступенями очень, видимо, старой лестницы. На втором этаже возле высокой резной двери было всего два звонка, в отличие от других дверей, мимо которых прошел Виталий, где звонков было куда больше. В этой же квартире жили всего две семьи. Виталий позвонил. Дверь открыла высокая статная женщина с красными от слез глазами. Это первое, что увидел Виталий. Потом он уже разглядел пышные светлые волосы с заметной сединой, тонкое какое-то одухотворенное лицо и большие выразительные, сейчас грустные глаза. Виталий вежливо, даже осторожно представился, в голосе его звучали сочувственные нотки и добавил, чтобы объяснить свой приход. «Нам позвонил Олег Семенович». «Проходите, пожалуйста», — сказала женщина. «Марина только что звонила». Ее глаза снова наполнились слезами. Тем временем Виталий из просторной передней попал в большую, красиво и тесно обставленную комнату. Среди старых гнутых кресел с высокими спинками, высокого, тоже старого буфета с застекленными дверцами, большого обеденного стола и полок, заваленных книгами, покорно, как в тесном стойле, разместился необъятный черный рояль. «Что же она вам сказала?» — спросил Виталий, заходя в комнату. «Она мне сказала», — начала Вероника Сергеевна, входя следом за ним, но тут же, спохватившись, перебила сама себя. «Вы садитесь, пожалуйста», — и указала на ближайшее кресло возле стола. «Она сказала, чтобы я не беспокоилась, она завтра будет дома. А сегодня...» — голос Вероники Сергеевны задрожал. «Сегодня ей надо проводить какого-то друга, но я велела ей немедленно приезжать домой, а она, ну, словом, она сказала, что сама взрослый человек, и как хочет, так и поступает, и что я могу плакать, сколько пожелаю». Она не выдержала и, достав из рукава платок, приложила его к глазам. «Давайте спокойно разберемся в ситуации, Вероника Сергеевна». Подчеркнуто сухо и твердо сказал Виталий, по опыту зная, что сочувствие вызовет лишь новые слезы. «Давайте спокойно разберемся», — повторил он. «Значит, с пятницы Марина не выходила из дома и ни с кем не говорила по телефону, так?» «Да, мы не могли допустить». «Я понимаю, не очень вежливо и все так же сухо перебил Виталий. А вспомните, Марине не звонили подруги? Знакомые вам подруги? Мы всем отвечали, что ее нет дома. А к вам в дом никто за это время не приходил? Никто, никто, я вас уверяю. Так, значит, об отъезде этого друга она знала раньше, в четверг или пятницу, констатировал как бы про себя Лосев. А куда этот друг едет, вы не знаете? Марина ничего нам не говорит, мы хуже чужих для нее. Но как его зовут, она вам, по крайней мере, сказала? Ах, случайно проговорилась во время ссоры. Его зовут Гарик. И еще, что она его, видите ли, любит. Так-так, усмехнулся Виталий. А где он живет, этот Гарик? Вы случайно не знаете? Я же вам сказала, она ничего нам не говорит. Она чувствует наши отношения. Возможно, надо было бы вести себя как-то иначе, не отталкивать. Но я не могу, — горько вздохнула Вероника Сергеевна, комкая в пальцах платочек. У меня нет сил. Ну, хоть что-то она вам рассказала о Гарике, — настаивал Виталий. Она все-таки была с вами откровеннее, чем с отцом. Конечно, это вполне естественно. Он с ней бывает так груб, а я... А мне ее жалко бывает, я ничего не могу с собой поделать. И прощаю. Извините, вам, наверное, это все... Мне это все очень важно, — поспешно заверил ее Виталий. Спасибо вам за откровенность. Но все-таки, что Марина рассказывала вам об этом Гарике? Он, кажется, какой-то строитель, работает где-то под Москвой. Она познакомилась с ним по дороге на дачу, в электричке. Говорит, что любит его, но жениться они не собираются. Представляете эту любовь? Впрочем, Вероника Сергеевна слабо улыбнулась. Вы сами молодой человек. Может быть, теперь так принято? Я не знаю. Принято по-разному, улыбнулся Виталий. И так тоже. Скажите, а вот сегодня утром Марина вообще часто ходит в молочную? Ну, у нее бывает вдруг. Вот и сегодня. Я, правда, немного забеспокоилась, пошла в ее комнату, и вот, не нашла выходного платья. У нее такое васильковое есть, модное, из березки. — Из березки? — переспросил Виталий. — Да, видите ли, у Олега Семеновича выходят книги в Венгрии, ГДР, Чехословакии. Ну, переводят. Он известный специалист. Словом, поступили гонорары. И Марина, конечно, просит купить то одно, то другое. «Ну, молодая девушка», — Вероника Сергеевна смущенно улыбнулась, — «и косметика ей всегда нужна». «Значит, в молочную она пошла в выходном платье. Когда она уходила, я была на кухне. Видимо, она уже знала, что куда-то пойдет. Конечно, провожать этого Гарика. Где они соберутся, вы, конечно, не знаете». «Ах, разве я вообще что-нибудь знаю?» — пожала плечами Вероника Сергеевна и неожиданно спросила. «Вы курите?» «Да, пожалуйста». Виталий достал сигареты и щелкнул зажигалкой. Вероника Сергеевна неумело прикурила. Руки у нее дрожали. «Вообще у него, кажется, много денег», — сказала она, затягиваясь. «Так что могут и в ресторан пойти». «О, это скорее всего. Марина обожает рестораны». «Господи, мы с отцом не помним, когда были в ресторане. И вообще...» Вероника Сергеевна снова всхлипнула и прижала платок к глазам. Спустя час Виталий вернулся на Петровку. Возвращался он с каким-то смешанным чувством напряженной радости и подавленности. Последнее шло от соприкосновения с чужой бедой, чужим страданием и ощущения полной своей беспомощности. Но возвращался Виталий и с чувством радости, неуверенной, правда, настороженной. Проводы Гарика... Вот что удалось установить. Так он и доложил в кабинете у Цветкова. Было решено, что от Коленко прежде всего немедленно звонит в ресторан метрдотелю Петру Степановичу, своему новому приятелю.